Глава 36. Андрей пришел в сознание, в носу тут же засвербело от теплого воздуха, который был сперт и душен, как в старом подвале или погребе. В груди легко и непринужденно било сердце. Андрей чувствовал, как теплая кровь, пульсируя, растекается по обездвиженным конечностям. Теплая, скорее всего, каменная поверхность, на которой он сейчас лежал, приятно грела все его тело. Он медленно открыл глаза, но ничего не увидел. Вокруг была кромешная тьма. От гнетущей тишины, властвующей в непроглядной темноте, сердце невольно сжалось. Чувство страха тут же захлестнуло Андрея. Чувствовать себя так уязвимо и беспомощно ему еще никогда не приходилось. «Мама!» Еле слышно произнес Андрей, с трудом разорвав слипшиеся от запекшейся крови губы. Рядом что-то еле слышно зашевелилось, зашуршало, и холодная волна ужаса тут же пробежала по его скованному телу. Сердце принялось безудержно колотиться, неприятно терзая глухими ударами барабанные перепонки. «Ты жив?» Кто-то прошептал совсем рядом. Андрей затаил дыхание. «Парень, ты живой?» Натужно прошептал вновь мужской голос. «Да, жив!» Робко еле слышно ответил Андрей. «Это хорошо, только говори шепотом, не кричи!» Тихо попросил голос, и рядом с парнем тут же послышалась какая-то возня. «Вы кто?» Наконец решился спросить Андрей, борясь с дрожью в голосе. «Вы тот мужчина с ружьем?» «Да, но, увы, уже без ружья», — разочарованно ответил невидимый в темноте собеседник. «Я Джерри, или мистер Боб, как тебе будет удобнее, так и называй. А ты, как тебя зовут?» «Андрей», — почти неслышно ответил парень. «Андрей», — с недовольным тоном повторил незнакомец. «Какие у вас у русских сложные имена. Ты тоже связан?» — поинтересовался следом он. «Двигаться можешь?» «Не могу», — выдержав небольшую паузу, ответил парень. «Тело не слушается, даже головой не могу пошевелить». Мужчина тяжело и протяжно вздохнул. «Да уж, нелегко нам придется с тобой, Андрей. Может, вы скажете мне, мистер Боб, что происходит? Почему мы здесь в темноте?» — взволнованно спросил Андрей, немного повысив голос. «Тише!» — тут же прошипел в ответ Джерри. «Сам не знаю, но коль мы с тобой до сих пор живы, значит...» Джерри неожиданно замолчал. «Что значит что?» — тут же напрягся Андрей. «Он где-то рядом», — напряженно прошептал иностранец. «Надо торопиться», — быстро закончил он и принялся вновь негромко пыхтеть и постановать, шелестя телом по шершавому полу. «Кто рядом? Что происходит?» — испуганно спросил Андрей. «Где дед Кузьма?» «Помолчи немного, закрой глаза и подумай о чем-нибудь, о женщине, жене своей или любовнице. Мне нужно время, чтобы развязать веревку», — грубо прошипел Джерри и принялся распутывать свои путы. «Только не бросайте меня здесь, пожалуйста, я прошу вас», — заскулил Андрей, с трудом сдерживая себя, чтобы не зарыдать. «Заткнись, я тебе говорю», — грубо отсек парня мистер Боб. «Андрей, прошу тебя, возьми себя в руки», — резко сменив тон на более мягкий, добавил он. «Нельзя, чтобы он узнал, что мы уже очнулись». «Кто он?» — тут же напуганно выпалил парень. «Дедуля твой ненаглядный», — ехидно прошипел Джерри. «Дед Кузьма?» — было начал шепотом Андрей, но тут же затих, словно что-то вспомнив. «Я тогда не знаю, я ничего не понимаю, что же происходит. В деда Кузьму кто-то вселился. Его глаза, они были ужасны. О боже, боже!» — протяжно застонал Андрей. «Я не могу двигаться, я не чувствую пальцев на руках и ногах, я не смогу отсюда убежать. Убейте же меня, наконец, зачем мне так мучиться?» «Замолчи, мужик ты или женщина!» — не выдержал Джерри, сам немного повысил голос, но тут же снова вернулся к шепоту. «Мне нужно, чтобы ты сейчас вел себя как можно спокойнее. Я пытаюсь освободиться от веревки», — натужно запыхтел в темноте голос. «Я знаю, что тебе сейчас тяжело, потерпи, пожалуйста. Просто помолчи несколько минут. Я освобожусь, обещаю, я тебе помогу, только помолчи». «Хорошо», — всхлипнул Андрей и замолчал, разрывая темноту негромким частым сопением. Как только парень замолчал, незнакомец тут же вновь заерзал по полу, пытаясь освободиться от пут. Андрей молчал. Ему было очень тяжело сейчас быть еще и немым. Ему наоборот хотелось говорить, плакать, смеяться, кричать. Каламбур эмоций, вызванный сильным внутренним напряжением, рвался наружу. Тяжелое, частое дыхание Андрея вызывало его неимоверное волнение. Переживая за то, что нервы парня не выдержат, и он, перестав себя контролировать, даст волю скопившимся внутри эмоциям, Джерри решил не рисковать, первым нарушив молчание. «Не бойся, Все будет хорошо. Я почти вызволил Рути. Совсем немного осталось. Я пытаюсь, но что-то не очень получается. Задыхаясь от волнения, рваным шепотом ответил Андрей. Здесь очень страшно. Страх из мальчика делает мужчину, попытался взбодрить парня Джерри. Страх закаляет душу. Я помню, еще в детстве мне говорил извозчик отчима. Он был индеец. Говорил, что страх – это как дикий зверь. Либо ты его, либо он тебя. Но если ты его сумеешь обуздать, сделать ручным, то ты будешь великим воином, непобедимым и неустрашимым. Изнеможденный голос мужчины сбивался и дергался. Он делал паузы, в которых натужно мычал и сопел изо всех сил, пытаясь развязать сложные узлы на веревке. «Вряд ли это про меня, но я пытаюсь, по крайней мере, буду стараться», – неуверенно ответил Андрей. «Вы знаете, где мы?» Выдержав небольшую паузу, спросил парень. «Нет, не знаю», – словно корчась от боли, протянул мужчина. «Но обязательно узнаю». Уже облегченно выдохнул он, и его шепот переместился куда-то вверх. «Фу, я же говорил, что и не с такими узлами справлялись». «Вы распутались?» – оживился Андрей. «Да, сейчас тобой займусь», – запыхавшись, сказал Джерри, и тут же послышался какой-то металлический щелчок. Темноту разрезал слабый свет. «Вот ты где!» – улыбнулся Джерри, держа перед собой зажженную бензиновую зажигалку. «Где положили, там и лежу». Съерничал в ответ Андрей, скосив свой взволнованный взгляд на незнакомца, склонившимся над ним. Свет от зажигалки вырвал из темноты измазанные в крови пальцы и измученное худощавое лицо Джерри. Его усталая улыбка, мерцающая в свете пламя, успокаивающе подействовала на Андрея. И он улыбнулся в ответ, неуклюже растянув опухшие губы. Вдруг незнакомец насторожился, резко повернул голову в сторону и тут же, захлопнув крышку от зажигалки, погасил пламя. Все вновь погрузилось в непроглядную темноту. «Что? Что случилось?» – встревожился Андрей. «Тссс, тише!» – прошептал Джерри и положил свою руку на грудь парня. Андрей почувствовал приятную тяжесть на своей груди, принялся сверлить глазами темноту, напряженно вслушиваясь в мертвую тишину. Неожиданно прямо перед Андреем, не нарушая тишины, бесшумно вспыхнули багровые глазницы. Невозможно передать ощущение страха и ужаса, которые взорвались в этот момент внутри Андрея. «А-а-а!» – закричал парень, что было силы, крепко зажмурив глаза. Рядом что-то на английском вскричал Джерри, но тут же всхлипнув замолк, его рука медленно сползла с груди Андрея. «Пошел прочь! Уйди!» – парень закатился в истерике. «Господи, Боже, спаси меня, пожалуйста! Прошу, Господи, умоляю, спаси и сохрани! Помогите!» «Господь передал твою судьбу в мои руки!» – насмешливо зашипел в темноте голос. «Поэтому вряд ли он прислушается к твоему безрассудному бормотанию. Да и мне твои вопли тоже слушать не очень охота». Как только ужасный голос замолк, губы Андрея, поддавшись неведомой силе, сомкнулись, мгновенно склеившись друг с другом. Его крик, звонко отражавшийся от невидимых в темноте стен, мгновенно стих, превратившись в негромкое угрюмое мычание. «Вот так гораздо лучше!» — размеренно произнес шипящий голос владельца багровых глазниц. «Крик делает тебя слабее. Ты и так весь пронизан страхом, вонючим, мерзким страхом, который сдавливает своими руками твое сердце. А ведь тебе еще нужно мне помочь. Тебе еще нужны силы. Поэтому прошу проследовать на сцену». Сказав это, страшные глазницы немного приблизились к лицу парня, почти окончательно утопив в своих багровых красках блестящие черные маленькие зрачки. Воздуха, втягиваемого через ноздри Андрею, катастрофически не хватало. Легкие изнутри горели, сердце, казалось, хлюпало в истошном ритме, тело вновь обдало холодной испариной. В следующую секунду багровые глаза погасли, в воздухе возник знакомый низкочастотный звук, и что-то ужасно холодное, неведомое проникло в тело Андрея. Руки тут же пошевелились. Правая нога согнулась в колени, приятно хрустнули пальцы босых ног. Но парню радоваться не пришлось, управлял своими конечностями не он. Тело Андрея медленно встало, огляделось в темноте по сторонам, затем, согнувшись, схватило за запястье лежащее рядом тело Джерри и, увлекая его за собой, куда-то пошлепало босыми ногами в кромешной тьме. Вся сущность Андрея словно сосредоточилась в его голове. Это было невероятное странное ощущение, больше похожее на фантастический аттракцион. Его все чувства были подавлены. От прежнего страха и ужаса практически ничего не осталось. Было легкое беспокойство, не более того. Состояние было какое-то одурманенное, отчего не хотелось больше ни кричать, ни вопить, а просто наблюдать за черной картинкой, которая была сейчас перед глазами, ощущая, как теплый пол приятно щекотит пятки и как напрягается рука, волочащая за собой тело нового знакомого. Теплый пол сменился холодными ступенями, ведущими вниз. Позади глухо зашлепало тело Джерри. Ступени долго не заканчивались, и вот, наконец, пятки коснулись вновь теплой поверхности, а глаза уловили вдалеке красноватое пятно, выделяющееся на черном фоне. Чем ближе приближались они к пятну, тем прохладнее становился пол под ногами, а воздух становился свежее. И когда они, наконец, подошли совсем близко, Андрей увидел большую, круглую 3 метра в диаметре дверь, подсвеченную красными линиями, проступавшими в полукруглых откосах. Тело Андрея подошло к двери вплотную и, подняв левую руку, прикоснулось ладонью к небольшому иероглифу, расположенному чуть правее от центра. Раздалось короткое посвистывание, и дверь мгновенно ушла вверх, оголив за собой огромное помещение, тонувшее в полумраке. «Ну вот и твоя сцена!» Раздался металлический голос, и Андрей почувствовал, как вибрирует его гортань. Обширное помещение было неприятным и мрачным. Судя по посвистывающему сзади звуку, это закрылась дверь. Где-то далеко по углам сочился из пола сероватый свет. В черных стенах были разновеликие прямоугольные ниши. Холодный каменный пол был сложен из одинаковых равносторонних треугольников. Тело Андрея, понуро уронив взгляд в пол, медленно шло в направлении центра, словно нерасторопная букашка, ползущая по полу в огромном пустом спортивном зале. Оно дошло до центра помещения, шагнуло в небольшое квадратное углубление в полу и, словно подкошенное, упало на спину, распластавшись рядом с телом Джерри.